Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Глазам не верю. Нет, не может быть, но это так. Далеко от России, в Голландии, на аккуратной бежевой стене типично голландского дома большими четкими буквами по-русски стихотворение Блока. А на стене другого дома иероглифы, китайские стихи на языке оригинала. Есть тут и Шекспир, и Гёте, и Данте, и Хлебников. Это Лейден. Многие его дома украшены цитатами из мировой поэзии. А вообще, Лейден, пожалуй, самый голландский из всех голландских городов. Тут тебе и знаменитые каналы, и мельницы, и словно вырастающие из воды страшно узкие, но дико симпатичные старинные дома, стоящие плечом к плечу, впритык друг к другу. Готические церкви, очень красивый университет, старейший в Голландии. А в университетском саду, конечно же, тюльпаны. Кстати, именно здесь, в 1594-м, куратор сада, легендарный ботаник Карл Клузиус, впервые высадил драгоценные цветочные луковицы и положил начало уникальному в истории Голландии и всей Европы явлению – тюльпаномании. В 17 веке одна единственная луковка тюльпана могла стоить сотни тысяч долларов, в переводе на сегодняшние деньги. Знаете, видел я в Лейдене один большой, очень красивый дом, на стене которого есть барельеф в виде трех тюльпанов. Это не что иное, как ценник. Давайте три тюльпана, и дом ваш. Эх, жаль, что срок предложения истек лет 300 тому назад. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.